В ту пору люди, нажившиеся на войне, начали увлекаться верховой ездой. Они считали конный спорт весьма аристократическим занятием. Летом, когда нувариши уезжали на курорты, школы верховой езды отправлялись за ними и устраивали им эдакие прогулки по окрестностям. В глазах сельских жителей дачники всегда выглядели дураками. Так или иначе, благодаря хозяевам школы, Морези появилась недалеко от Сан-Марино, в курортной местности, и произошло это в июле примерно лет 10 назад. Люди, занимавшиеся в школах верховой езды, были обычно горе-наездниками. И вот однажды во время очередной учебной ездки Морези взбрыкнула, но вориш вылетел из седла, и лошадь пустилась на утек. Хочу сказать сразу, не надо обольщаться. Лошадь обладает весьма средним интеллектом. Правда, конь наделен, видимо, двумя похвальными и даже героическими инстинктами, волей к победе на состязаниях и желанием участвовать в борьбе. Однако все прочие качества лошадиного ума никак нельзя сравнить, к примеру, с умственными способностями собаки. И все же лошади запоминают хотя бы дорогу в свою конюшню, быть может, они также узнают места, в которых когда-то жили. Одним словом, когда Морези вырвалась на свободу, она, наверное, вспомнила окружающий ее пейзаж и продолжала бежать все дальше и дальше. Произошло вот что. Я в этот день стоял во дворе и вел переговоры с очередным барышником, который пытался всучить мне вместо моей прежней лошади огненно-рыжую кобылу. И тут вдруг я услышал в конюшне у себя за спиной звонкое заливистое ржанье и удивился не на шутку, ведь все мои лошади были в поле, возили собранный хлеб. Я обменялся еще несколькими словами с барышником, но ржание повторилось снова. Тогда мы подошли ближе к конюшне, чтобы узнать, в чем дело. В эту секунду навстречу мне выскочила Морези со свисающими поводьями, со сбитым на брюхо седлом. Очевидно, до этого она незаметно вбежала в стойло, к которому я стоял спиной. Ржание моей лошади показалось мне воистину серебристым. В зале пронеслось что-то вроде вздоха. Публика была явно тронута, словно ей показали мелодраму на экране. Однако Хюбнер, нахмурившись, быстро заговорил опять. «Конечно, я сразу же откупил Морези у хозяев конно-спортивной школы. Заметив, что я во что бы то ни стало решил приобрести эту лошадь, они заломили за нее изрядные деньги, но в конце концов я внес требуемую сумму. И верхом на Морези я отправился к Штейнвелям. Радость Бланки не поддавалась описанию. В тот же вечер мы с нею обручились». При этих словах обвиняемый слегка покраснел. «Мы решили, — сказал он скороговоркой, — что поженимся, как только Бланке исполнится 20. Я с удвоенной энергией принялся за хозяйство, чтобы обеспечить моей жене безбедную жизнь. Прежде всего я приобрел сельскохозяйственную технику, а на следующий год даже посадил своих работников на трактор. Тягловых лошадей я продал, оставил только Морези, чтобы ездить верхом по полям. И еще я продал свой выезд, карету и лошадей, и купил вместо этого американский автомобиль. Однако время для всех этих нововведений оказалось неудачным. Год был неурожайный, а потом я воспользовался кредитами как раз в ту пору, когда инфляция прекратилась. Да, я проявил легкомыслие, и скоро выяснилось, что мне нечем погашать полученные ссуды. Штейнвель с неудовольствием наблюдал за моей деятельностью. Он, видимо, догадывался, в какой я попал переплет, ведь среди соседей уже курсировало множество моих векселей. Ко всему прочему, цены на зерно стали падать, отчасти из-за конкуренции венгерских, румынских и заокеанских сельских хозяев, отчасти из-за общего кризиса перепроизводства, который возник после введения технических новшеств в крупных хозяйствах. Впрочем, Штейнвеля кризис затронул куда меньше, нежели меня. В последние годы дела его шли хорошо, и он не влез в долги. Кроме того, он не расстался с конной тягой. Не то было со мной. Я уже с великим трудом платил проценты и все время продлевал векселя. Мы никогда прямо не говорили со Штейнвелями о моих плачевных обстоятельствах. Однако, когда настал день, назначенный для нашей свадьбы, Штейнвели не стали готовиться к предстоящему торжеству. С обоюдного согласия, но молча мы отложили нашу женитьбу на неопределенный срок. Бланка ходила с заплаканными глазами, да и сам я был глубоко несчастен. Все же я не осмеливался настаивать на нашем браке. Положение мое становилось все более шатким, и со временем настолько ухудшилось, что я не мог взять на себя ответственность и соединить судьбу любимой женщины со своей собственной неопределенной судьбой. Правда, я пытался исправить дело, продавая некоторые угодья. Впрочем, перед Штейнвелями я, что называется, держал фасон, утверждая, что эти земли у меня лишние. Потом я продал также фамильные драгоценности, которые достались мне после смерти бедной матушки. Но всего этого хватило лишь на то, чтобы успокоить самых назойливых кредиторов. В конце концов, в отчаянное положение меня поставил никто иной, как сам Штейнвель. То ли по совету дочери, то ли из желания окончательно убедиться в состоянии моих дел, он скупил большую часть моих векселей и явился ко мне с визитом. Он сообщил о совершившейся операции и добавил, что срок векселей истекает через 2 недели, но что, если мне неудобно платить сейчас, он согласен ждать сколько угодно. В заключение Штейнвель сказал, он, мол, рад, что по чистой случайности, так он выразился, он стал собственником моих векселей. Ведь и мне наверняка куда приятнее знать, что векселя в его руках, а не в руках чужого человека. Наверное, он говорил со мной вполне искренне. И если Бланка настаивала на покупке векселей, то только по одной причине — хотела спасти меня от беды, так как считала, что мне гораздо легче будет столковаться с ее отцом, нежели с любым другим. Тем не менее, открытие, которое я сделал в разговоре со Штейнвелем, оказалось для меня тяжелым ударом. Да, я собирался переписать векселя, просить об отсрочке, но только не у Штейнвеля. А поскольку мои векселя были именно у него, о пролонгации не могло быть и речи. В общем, мне не оставалось ничего иного, как выкупить свои долговые обязательства, ибо я считал, что ни при каких обстоятельствах не должен посвящать Штейнвелей в истинное положение своих дел. Ведь в этом случае мне пришлось бы навсегда отказаться от мысли назвать Бланку своей женой. И вот под конец разговора я встал и со всем хладнокровием, на какое был способен, заявил, что, разумеется, выкуплю мои векселя в тот день, когда это будет нужно. В последующие 2 недели я добывал деньги всеми возможными способами. Пришлось продать много полотен старинных мастеров из тех, что у меня еще оставались, почти все серебро, а под конец и морези. За нее я получил немного. Моя кобыла состарилась, да и вообще лошади в то время были не в цене. Однако от сознания того, что морези уже не будет в конюшне, у меня щемило сердце. Впрочем, на мою голову свалилось столько забот, что я скоро забыл и думать о лошади. Когда настал срок погашения векселей, ко мне пришла Бланка, а не старый Штейнвель. По ее словам, отец прихворнул, и она беспокоится, как бы он не заболел серьезно. Деньги за векселя она вообще не хочет брать. ведь вся эта процедура — чистая формальность. Быть может, Бланка получила от отца инструкции, как ей покончить с этой историей, если у меня не окажется наличных. Но я настоял на том, чтобы она получила всю сумму сполна. А потом мы еще немного прошлись по имению. Денник Морези был пуст. Я сказал, что лошадь повели к ветеринару. Уже садясь в коляску, Бланка вдруг разрыдалась. Я старался утешить ее, гладил по голове, но так и не произнес ни слова. Да и что я мог сказать? С этого дня я семимильными шагами шел к банкротству. Уже несколько месяцев спустя стало ясно, что я не сумею удержать имение. События эти разыгрались 2 года назад. Осенью мои векселя, которые еще имели хождение, были опротестованы, и после урегулирования соответствующих формальностей власти назначили на середину ноября торги для продажи Сан-Марино. Со Штейнвелями я больше уже не встречался. Для меня было бы тяжелейшим испытанием видеть их. И они сами, вероятно, чувствовали, в каком я состоянии, и не напоминали о себе. Кроме того, я слышал, что Штейнвель окончательно слег. У него обнаружили сердечную болезнь. Только за несколько дней до публичных торгов я решился позвонить старику и попросить его о помощи. К телефону подошла Бланка. Она сказала, что отец ее очень серьезно болен, однако она сразу же передаст мою просьбу. На вопрос о том, что именно со Штейнвелем, Бланка ответила: у него водянка, и это продолжается уже несколько недель. На следующий день управляющий Штейнвеля привез мне письмо, в котором старик писал: «Если появится возможность приобрести на торгах ваше имение, это будет сделано». Он уже договорился с поверенным. В ответ я послал ему благодарственное письмо и пожелал здоровья. Через 2 дня Штейнвель скончался. Его смерть решила мою участь, ибо Штейнвели не могли распоряжаться оставленным состоянием, пока не войдут в права наследства, а это должно было продолжаться несколько месяцев. Кроме того, им предстояло уплатить большие налоги на наследство. Таким образом, для меня у них не оказалось свободных денег. В день публичных торгов на заре я в наемной коляске покинул Сан-Марино. Ночью шел снег. Утром он растаял, повсюду были грязные лужи, в которых отражалось пепельно-серое небо. Когда я проезжал по деревне, звонили колокола. То был погребальный звон, хоронили Штейнвеля. Я приказал кучеру остановиться, вышел из коляски и смешался с толпой крестьян и бедных горожан, которые окружили гроб. Бланка и старая графиня с длинными черными вуалями стояли спереди в кучке родственников. Я держался в стороне, надеясь, что меня не заметят. А потом, не дожидаясь окончания траурной церемонии, опять подошел к коляске, но тут передо мной выросла Бланка. Она откинула вуаль. Глаза ее были заплаканы, казалось, на сапфиры пала кровавая роса. Рыдая, Бланка бросилась мне на шею, она умоляла не покидать ее, говорила, что любит меня, любила всегда. Теперь, когда она стала наследницей имения, я должен жениться на ней, вести хозяйство. Мне пришлось собрать все силы, чтобы ответить Бланке. Я сказал, что не могу на ней жениться. Я теперь никто, я разорен. Что касается ее, то она наверняка сделает прекрасную партию, выйдет замуж за богатого молодого человека, как это и подобает ей. Достаточно того, что я потерял собственное имение, не могу же я довести и их до нищеты. Поцеловав на прощание Бланку, я быстро вскочил в коляску и крикнул кучеру: «Трогай!». Бланка пыталась удержать меня, что-то кричала мне вслед, но я знал, что если хоть раз обернусь, решимость моя пропадет. Вечером я уже был в Вене. Все дальнейшее можно рассказать коротко. Те небольшие деньги, которые достались мне после продажи имения с торгов, я вкладывал в разного рода предприятия и в результате потерял все. После этого я поступил на службу в строительную фирму, однако фирма лопнула, и я лишился места. С тех пор я так и не мог найти работу. Истратив свои последние деньги, я взял старый армейский револьвер и направился в кафе, где написал прощальные письма нескольким друзьям. После этого я вышел на улицу, решил застрелиться где-нибудь в парке. И в это мгновение я увидел Морези. Я сразу же узнал ее, хотя она была в плачевном состоянии. Старая, исхудавшая кляча, да нельзя истощенная. Она шла в одной упряжке с беспородной сивой лошадью и тащила телегу этого возчика. Обвиняемый показал на мать Асалоя. И все взглянули на незадачливого возчика, которому вдруг стало очень не по себе. Вероятно, он подумал, что ему нелегко будет выпутаться из этого положения. «Да, — сказал он, наконец, — такого вольготного житья, как у вас, лошадям, само собой, не было. Ведь у вас они лодырничали». «Повозка, — продолжал Хюбнер, — была нагружена доверху, кони с трудом тянули ее, а этот человек все время стегал их кнутом». «Кто? — закричал Лой. — Я? — Да, вы». Я тут же шагнул на мостовую, к Морези. Теперь обвиняемый опять обратился к судье. И, идя рядом с ней, пытался убрать у нее с морды колтуны, клоки гривы. А потом, повернувшись в полоборота назад, крикнул возчику: «Зачем он бьет лошадей? Ведь они и так выбиваются из сил». Но возчик заорал: «Это, мол, не мое дело». «Так оно и есть», — возмутился Лой. «Это не его дело. И потом он врет. Я вовсе не бил коней. Я просто погонял их чуток». Однако судья прервал возчика, сказав ему: «Пусть замолчит. Сейчас дает показания обвиняемый». «Я старался внушить ему», — начал Хюбнер опять, — «что подло бить лошадь, особенно такую истощенную». В ответ он заорал: «Кто тут истощен? Нахальство говорить такие слова». Он кричал, чтобы я немедленно убрался. Не то он и меня огреет кнутом. И опять стал стегать лошадей. «Ах так!» — взъелся возчик. «Пусть этот болван немедленно заткнется! Разве я не сказал уже, что размахивал кнутом понарошку?» Он продолжал кричать, что, дескать, не позволит наводить тень на плетень. Наконец судья потерял терпение. Он, в свою очередь, накричал на возчика, грозясь выгнать его из зала суда. Возчик ответил бранью, и судья резким голосом приказал немедленно взять возчика под стражу. Публика зааплодировала, и мать Асалоя с позором вывели из зала. Обвиняемый поглядел ему вслед. Потом, когда воцарилась тишина, Хюбнер, обращаясь к судье, начал снова: «Я шел рядом с этим человеком до тех пор, пока мы не поравнялись с полицейским. Но возчик, разумеется, разгадал мои намерения и перестал бить лошадей. Полицейский мне не поверил. Стоило, однако, упряжке скрыться из глаз полицейского, как он опять набросился на лошадей с удвоенной яростью. Думается, он делал это уже не столько из желания мучить животных, сколько из желания насолить мне. Заметив это, я сошел с мостовой, но я по-прежнему следовал за повозкой по тротуару». Так продолжалось 4 дня. Не хотелось мне расставаться со своей старой лошадью, предоставив ее судьбе. Я шел за Морези до вечера, а потом, когда ее запирали в конюшне, ночевал где-нибудь поблизости на скамейке. Утром я уже наблюдал за тем, как ее запрягали. И я все время видел, что возчик бил лошадей, но каждый раз, когда я обращался к полицейскому с жалобой, ханжа-возчик с невинным видом все отрицал, и ему верили, а мне нет. Некоторые стражи порядка несли службу и на следующий день. Нетрудно представить себе, что, услышав мои вторичные жалобы, они сочли меня кляузником и вообще не захотели обращать внимания на мои сетования. Наконец у меня возникла мысль купить Морези. Деньги для этой цели я, вероятно, еще мог бы наскрести, ведь теперь кобыла фактически стоила сущие гроши. Но, во-первых, я не знал, что мне с ней делать потом, а во-вторых, этот человек заломил за Морези бешеную цену. Таким образом, о покупке не могло быть и речи. Такую сумму я уже не мог собрать, а дешевле он не соглашался отдать мне лошадь. Бог знает, сколько времени я стоял и уговаривал его уступить мне Морези. Но потом он опять залез на облучок и поехал дальше, нещадно орудуя кнутом. Еще несколько часов я шел рядом с повозкой, чтобы предотвратить особо жестокое избиение животных. В конце концов я сказал себе, долго так продолжаться не может. Помочь лошади я не в силах. К тому же она уже стара, ничего хорошего ее не ждет. И тогда я опять подошел вплотную к упряжке, быстро вытащил револьвер и застрелил Морези. В зале стояла мертвая тишина. Обвиняемый заговорил снова. «Не забудьте, я служил в кавалерии, был австрийским офицером и знаю, в чем состоял мой долг. Я поступил так, как и следовало поступить». В тюрьме меня посетила Бланка Штейнвиль. Я попросил ее возместить возчику стоимость кобылы, и она, не раздумывая, согласилась. Ну, а после, когда меня выпустят на свободу, я все же поеду в имение Штейнвилей. Нет, я решил, что не стану лишать себя жизни. Ведь в конечном счете лошадь, которую я застрелил, спасла меня от самоубийства. Все 7 пуль, которые были в моем магазине, я выпустил в Морези, ибо видел, как медленно она опускается на землю. Я хотел сократить агонию и расстрелял все патроны. Для последнего выстрела в себя, уже не осталось пуль. И, быть может, именно в этом заключался смысл того, что я еще раз нашел Морези. Наверное, она даже не узнала меня, ведь лошади навряд ли узнают людей. Но тот факт, что за минуту до смерти она снова встретилась на моем пути, немало значит. Она оказала мне последнюю услугу. Это было все, что Морези могла сделать для меня. Хотя в ее примитивном темном зверином сознании, вероятно, не возникало никаких мыслей о происходящем. Впрочем, никто из нас не знает, какие предначертания он должен выполнить на этой земле. Судья поднялся. Пробормотав несколько слов, он вынес обвиняемому оправдательный вердикт.